Ботелей появился в тренировочном зале поздним вечером. Грон давно закончил уборку и правку тренировочных клинков и теперь сидел на низкой скамеечке, прямо под подсвечником, латая один из кожаных тренировочных нагрудников. Когда учитель стремительным шагом вошел в зал, он как раз откусывал дратву. «Приятно», – усмехнулся Ботелей, останавливаясь и стягивая перчатку с левой руки. «Когда тебя встречают столь низким поклоном, хотя и сидя». Грон неторопливо разогнулся, сплюнул маленький кусочек дратвы, застрявший между зубами, и, поднявшись на ноги, ответил уже полноценный поклон. «Так лучше, учитель?» «Несомненно», – серьезно кивнул Ботелей и, не выдержав, рассмеялся. Грон усмехнулся в ответ. «Кстати, у меня хорошие новости», – заявил Ботелей, стягивая перчатку с правой руки. За последние полтора месяца их отношения серьезно изменились, перейдя из категории «учитель-ученик» – отношений «слуга-господин» у них как-то изначально не сложилось – скорее дружеские. Нет, на людях они по-прежнему соблюдали все, так сказать, правила субординации, но наедине. И причиной этому во многом было то, что каждый из них теперь знал о другом много больше. Этакий взаимный обмен личными тайнами. Тогда во дворе Грон буквально остолбенел. Конюх, натолкнувшись на его взгляд, испуганно отшатнулся и вскинул руку с поводьями, будто заслоняясь. Но Ботелей, быстро сориентировавшись, вклинился между ними, торопливо выдернул поводья из рук конюха и, сунув ему серебряный, повелительно произнес: «Спасибо, милейший, вот тебе, иди». А затем, развернувшись к Грону, приказал: «Подержи мне стремя, ученик». Грон вздрогнул и поежился, а затем, спохватившись, бросился вперед и вцепился в стремя. Ботелей, нарочито неторопливо, давая Грону время окончательно прийти в себя, утвердился в седле и тут же дернул поводья, разворачивая коня в сторону ворот и подчеркивая этим, что пора ехать. А ждать, пока нерасторопный ученик взгромоздится на свою лошадь, он не намерен. Они успели отъехать от замка где-то на полмили, когда Ботелей повернул голову в сторону Грона и тихо спросил: «Что, увидел призрака из своего прошлого?» Грон, уже успевший полностью вернуть контроль над своими реакциями, кивнул и глухо произнес: «Да». «По-прежнему не хочешь ничего рассказать?» Грон покосился на Ботелея. Теперь, возможно, стоило. Они вместе уже 2 месяца, и ему удалось узнать Ботелея получше. Даже получить намек на некоторые скелеты в его шкафу. Причем, очень вероятно, намек сознательный. Да даже если и нет, и намек всего лишь оговорка, то Ботелей, несомненно, заметил ее. И сейчас по-любому очередь Грона открывать свои тайны. Если, конечно, он собирается выстраивать отношения с этим весьма, как теперь уже совершенно ясно, неординарным человеком на основе доверия и возможной дружбы. «Лицо конюха», – тихо отозвался Грон. «Я понял, что дело именно в конюхе», – поощряюще произнес Ботелей. «Он похож на одного безымянного, ныне мертвого». «На мертвого безымянного?» – удивился Ботелей. «Но безымянных невозможно убить». Грон усмехнулся. «А если безымянному развалить мечом сердце?» «Только сердце?» – уточнил Ботелей. «Да». Слегка похолодев от вспыхнувших сомнений, кивнул Грон. Ботелей пожал плечами. «Тогда рана заживет спустя пару часов. То есть не совсем, конечно, на груди останется шрам, который будет заметен где-то с неделю. А затем исчезнет и он». Грон резко натянул поводья, останавливая лошадь. «Так вот в чем дело. А он-то голову ломал». «Но ты все равно рассказываешь удивительные вещи», – продолжил Ботелей, когда они снова тронули коней. «Безымянного очень сложно проткнуть мечом. Это идеальная машина для убийства. Мне самому известно только о 2 подобных случаях, и то один из них, похоже, всего лишь легенда. А что касается второго, то там против безымянного сражались сразу пятеро. Причем все весьма неплохие фехтовальщики. И троих из них он зарубил. На лицо Батилея набежала тень, ставшая заметной лишь потому, что в этот момент они проезжали мимо факела, воткнутого в держатель на стене. В отличие от Изнельма, имевшего ламповое освещение трех центральных улиц, Кадигул все еще пользовался гораздо менее эффективным факельным. «Это произошло случайно», – пробурчал Грон. «Случайно поразить безымянного невозможно», – спокойно констатировал Батилей. «Но я не принуждаю тебя рассказывать мне все. Я же обещал, что не буду слишком назойливым». Грон не ответил. «Однако я готов помочь тебе разобраться в этом деле», – сказал Батилей шагов 40 спустя. Грон все так же молча принял правый повод, сворачивая к усадьбе, и уже когда они въехали в ворота, произнес. «Я бы хотел узнать, не было ли у этого конюха каких-нибудь братьев, и если да, то что с ними стало?» Первые сведения о родственниках конюха Батилей сумел раздобыть через неделю. У того действительно оказался брат, причем близнец, который несколько лет назад покинул Кадигул и отправился попытать счастья на север. Последняя весточка, которую семья от него получила, пришла из Тамельсмейна, так что удивительное сходство лиц получило объяснение. Хотя каким образом тот сделался безымянным, оставалось неясно. Но версии появились. В свете того, что Батилей рассказал Грону о том, как появляются безымянные. На самом деле точно никто этого не знал. Скажем, в памяти Собола Грону удалось раскопать две версии. Одна из них заключалась в том, что безымянных создает сам владетель напрямую. Ну, как первый творец, сотворивший небо и землю, создал людей из первородной глины, замесив ее морской водой. Отчего кровь у людей до сих пор соленая, слепив из нее фигурки и вдохнув в них жизнь. А потом, когда новые игрушки ему наскучили, подарил их владетелям. Другая была вариантом первой и заключалась в том, что лично сам владетель безымянных не создавал, а использовал для этого женщин-варварок из племени горных людоедов, зачаровав их чрево, из которых и появлялись безымянные. Версия Батилея, показавшаяся Грону более похожей на правду, заключалась в том, что безымянные – обычные люди, которые вызвали какое-то неудовольствие владетеля, и он в наказание лишил их души и разума, взамен наполнив своей силой. Этим и вызвано не только их абсолютное послушание и столь невероятная живучесть, но и ставшая уже притчей во языцах ограниченность или даже откровенная тупость. И короткий опыт общения с безымянными, имеющийся у Грона, лишь подтверждал эти предположения. А еще через месяц ему наконец-то удалось за весь часовой вечерний спарринг не пропустить ни одного укола Батилея. В тот вечер он как-то резко, рывком поймал ритмику схватки длинным и узким клинком, так сказать, врубился, как часто бывает, когда долгое время упорно занимаешься одним и тем же делом, не опуская руки и не давая себе поблажек. И, похоже, перешел на следующий уровень. Так что в тот вечер, всякий раз, когда Батилей пытался нанести укол, Грон успевал принять выпад на лезвие, горду или уйти. Правда, самого Батилея он так ни разу и не достал. Но это было совсем неважно. С его прошлым богатым опытом реальных боевых схваток и очень неплохой теоретической подготовкой, которую он приобрел еще на земле, когда изучал различные виды оружия и стили фехтования, от дистрезы до кендзюцу. Это было делом времени, причем очень непродолжительного. Так что когда Батилей сделал шаг назад и, отсалютовав клинком, обозначил окончание самой последней тренировочной схватки за вечер, Грон почувствовал, как его охватило ощущение победы. Он уже почти забыл подобное ощущение. Ибо в прежнем мире последние несколько лет схватка велась на таком уровне, который можно было бы охарактеризовать расхожим штампом «победа» или «смерть». И это означало, что каждый выигрыш всего лишь давал шанс ввязаться в новую, следующую схватку. А здесь у него пока еще не было никаких побед. «Поздравляю, Грон!» – как-то особенно, можно сказать, торжественно произнес Ботилей. «Ты прогрессируешь просто невероятными темпами. Я думал, что до подобного результата тебе придется работать года полтора-два. И это при том, что я изначально считал, что ты обладаешь большим потенциалом, несмотря на твою ногу». «Вашими трудами, учитель». Грон отсалютовал Ботилею клинком, а затем склонился в низком поклоне. И это был еще один шаг к их большей близости, постепенно перераставший в дружбу. Следующий шаг навстречу друг другу они совершили около 2 недель назад. О своей прежней жизни Ботилей заговорил сам, однажды вечером, когда они сидели у камина с кувшином сидра. Кувшин опустел почти на 2/3, Ботилей на некоторое время замер, уставившись на почти погасшие угли в камине, а затем тихо и будто бы про себя произнес: «Совсем как в моем замке». Грон застыл, опасаясь неловким словом или несвоевременным движением оборвать эту новую тонкую ниточку доверия, внезапно возникшую между ними. А Ботилей тихо продолжил: «Я был первым сыном, наследником герцога Садирай. Мой отец был могущественным властителем, а наше герцогство считалось самым богатым и обширным доменом во всем владении владетеля Агенида. Наша семья правила герцогством уже на протяжении 200 лет, неизменно пользуясь благосклонностью владетеля и любовью и уважением подданных. И я все разрушил». Он замолчал. Грон тоже молчал. Ботилею не нужно было никаких вопросов. Более того, вопросы могли бы сбить его, заставить вновь закрыться в своей скорлупе, а ему надо было выговориться. «Я считался самым завидным женихом во всем владении и был сильно избалован женским вниманием. Не было в герцогстве женщины, которая отказала бы мне. Женщины – существа эмоциональные и подверженные порывам, но и весьма прагматичные. Так что та крепость, которая не выкидывала белый флаг перед юной красотой, страстным напором и искусством галантного обольщения, осаждавшего ее полководца, часто принимала решение сдаться, собираясь воспользоваться плодами вспыхнувшей страсти в будущем, когда наследник станет герцогом. Тогда я не понимал многого из этого, да и, если честно, совершенно не собирался во всем этом разбираться, с юношеской самоуверенностью считая, что я сам по себе весь такой желанный и неотразимый». Ботилей протянул руку и, ухватив кувшин с сидром, налил себе стакан, залпом выпил и продолжил. «Ее звали Аздея, и она тоже привыкла к тому, что ей все дозволено. Ну еще бы. Она была младшей и самой любимой дочерью герцога Карама, самого богатого властителя владения Эгина, соседнего с нами, да к тому же и яркой красавицей. Поэтому, когда она узнала, что ее собираются выдать замуж за графа Адиата, который был старше ее на 28 лет, она закатила дикий скандал, думая, что и на этот раз отец отступит и сделает так, как ей хочется. Но отец лишь сказал ей, что вся та роскошь, в которой она выросла, принадлежит их семье не просто так, а в обмен на обязательства всеми способами делать жизнь подданных более счастливой. И необходимость избирать супруга не по порыву души, а по велению долга – одна из непременных обязанностей каждого, кто принадлежит к семье властителя. Так что ей остается только подчиниться, причем не столько даже решению отца, сколько ее собственному долгу одной из властительниц. Но Аздея не привыкла подчиняться, ведь она с молодых ногтей лишь повелевала, а ее отец, ослепленный любовью и обожанием, не смог научить ее повиноваться ни себе, ни долгу, ни хотя бы обстоятельствам. Поэтому она принялась всеми силами расстраивать нежеланный ей брак. А когда не удалось, всем сердцем возненавидела мужа. Ботилей горько усмехнулся. Свадьба была пышная. На нее были приглашены самые знатные семейства трех соседних владений. Так что без меня там никак не могло обойтись. И на свадебном пиру она увидела меня. Он замолчал и прикрыл глаза. Грон сидел не шевелясь, опасаясь неловким движением или просто громким выдохом прервать нить рассказа. Я влюбился. Сразу. Она была чудо как хороша. Своенравие и порывистость только добавляли ей очарования. А она... Не знаю, возможно. Но, скорее всего, она просто выбрала наиболее устраивающий ее вариант отомстить мужу, отцу и всему миру, который в этот раз не подчинился ее прихоти. Но еще бы, я был молод, красив, весьма искушен в любви, да еще и принадлежал к весьма могущественному семейству. По ее расчетам, я был идеальным вариантом. Она заманила меня в свою спальню в первую же ночь. Едва только ее смятые простыни остыли от тела ее законного мужа. О, она показала мне все, что способна показать женщина в постели. И на следующую ночь тоже. И на следующую. Я совершенно потерял голову и внушил себе, что влюблен, что только что встретил свою мечту, что без ее прекрасных глаз, столь часто орошаемых горькими слезами, мне нет и не будет счастья в этой жизни. Поэтому, когда спустя 7 дней свадебные торжества закончились, она бежала вместе со мной. Ботилей налил себе еще сидра. Грон вылил остатки из кувшина в свой стакан. Они залпом выпили. Дома разразилась гроза. Отец орал на меня, мать плакала. Братья... О, братья, скорее всего, были на моей стороне. Ведь в этом возрасте мы все считаем, что самое главное в жизни – это любовь. И что ради любви можно пожертвовать всем, даже собственной жизнью. Не зная, что никто и никогда еще не сумел расквитаться с судьбой одной лишь жизнью. И когда ты ставишь ее на кон из-за чего бы то ни было, будь готов утроить, удесятерить, а то и утысячерить плату. Ботилей резко поднял глаза к потолку, чтобы не позволить слезам хлынуть по щекам. Какой же была его боль, если даже сейчас, спустя десятилетия, воспоминания о ней заставили взрослого, сурового и битого жизнью мужчину, воина, плакать как ребенка. Они пришли ночью. Не знаю, почему владетель отдал именно такой приказ. Возможно, он просто ошибся или не слишком раздумывал. Но во всяком случае, похоже, он приказал убить всех в замке. И безымянные начали убивать. Всех. Стражников, слуг, поваров, конюхов, служанок, детей, лошадей, овец, кур. Похоже, они убили даже сверчков за камином. Мне, отцу, брату, капитану замковой стражи и еще двум нашим гвардейцам удалось спрыгнуть в ров и, переплыв его, добраться до конюшни, что у городских ворот. Там оставляли лошадей путешественники, ночевавшие в дешевых городских трактирах, в которых не имелось конюшни. Лошадей оказалось всего 4. Отец взял к себе младшего брата, которому исполнилось только 16. Мне и капитану замковой стражи досталось по одному коню, а последнего оседлали гвардейцы. Кони еще не успели отдохнуть после дневного перехода, поэтому первый, на котором ехали гвардейцы, пал спустя 2 часа. Но мы успели добраться до горной тропы. Бежать по дороге смысла не было. Наше герцогство лежало в самом сердце земель владетеля Агенида, так что нас довольно скоро перехватили бы. Если не в нашем герцогстве, то в следующем домене. Поэтому нам было необходимо запутать следы. И, как считал мой отец, такая возможность была, если бы нас продолжили искать в герцогстве, либо на дороге, ведущей на юг. А мы, свернув на тайную горную тропу, быстро преодолели бы Сигрейский хребет и никем не узнанными прошли бы через владение барона Доглада до побережья. Там мы должны были сесть на корабль переплыть Тенгенское море и укрыться во владении Гниада.